Глава вторая. На углу крупного перекрестка полицейский Тобиас на минуту замешкался, снял форменную фуражку и, почесав затылок, задумался, отчего же, несмотря на спокойствие здешних мест и умиротворение, он все чаще склоняется к мысли, что ему для полного счастья требуется совсем другое — грязный воздух, от которого потом болят легкие, выхлопные газы и всевозможный мусор, разбросанный на улицах. Тобиас направился вверх по холму. Добравшись до вершины, он снова остановился и вынул из кармана небольшой кожаный мешочек с табаком. На мешочке небольшими буквами значилось «Т.М.» — подарок сына. Ах, как давно все произошло, но каждый раз при взгляде на эту надпись сердце мучительно сжимается. Его сын умер. Можно уместить события в трех словах, только суть не изменится. Все ушло в прошлое. И любимый Манхэттен с шумными беспокойными улицами, и сын, которого не стало. Тобиас не спеша скрутил папиросу, затянулся и закрыл глаза. Сквозь едкий дым до него донесся другой запах. Чуть дальше начинался океан. Он вспомнил своего напарника, который остался там, в Манхэттене. Настоящий друг Арт Фрай, еще мертвый сын и забытый потерянный город. Все это слилось воедино и нахлынуло мощной волной. Следы твоей истории, Тобиас. Вздохнув, он направился к пирсу, издалека заметив тусклый отблеск лампочек у самой кромки воды. Это был мексиканский квартал, бревном лежавший в глазу Дж.М. Дунбара, который считал, что все зло и неприятности в райском уголке происходят именно отсюда. Настоящий змей, приютившийся здесь для того, чтобы портить и развращать людей любыми способами. А для Тобиаса, наоборот, это было единственное приятное место во всем Лас-Косимосе. Несмотря на миллионы, мистеру Дунбару так и не удалось прибрать к рукам последнее прибежище мексиканцев, высоко ценивших свои семьи и традиции. Полицейский дошел до улицы Либертад. Она оказалась совершенно безлюдной, и лишь одинокий фонарь горел у входа в таверну Энрико. Хозяин предпочитал работать круглосуточно, выручая деньги с каждого возможного посетителя, которых, правда, в это время здесь практически не бывало. Но на этот раз, зайдя внутрь, Тобиас увидел сразу троих парней, из которых знал только одного, да и то лишь по имени — Карлос. Красавчик иногда подрабатывал, незаконно спекулируя валютой. Двое других оказались сезонными рабочими и пришли сюда пропустить по рюмочке. «О, старина Тобиас!» — обрадовался Энрико, завидев приятеля, и подал ему бутылку любимого пива. «Как идут дела?» — поинтересовался Тобиас. «Как всегда, потихоньку», — равнодушно ответил Энрико, пожимая плечами. «А что вообще может измениться в Лас-Косимосе?» — Это уж точно, — согласился про себя Тобиас и вдруг услышал, как заработала рация, вызывая его на связь. Энрико смотрел на рацию с нескрываемым любопытством. — Будешь слушать, что тебе скомандуют, Тобиас? Тобиас сорвал рацию с ремня и нажал на кнопку. — Маннинг слушает, — произнес он, разглядывая трех мексиканцев, которые теперь в открытую уставились на него и улыбались во весь рот. В баре послышался отчетливый и громкий голос шерифа Карла Резебека. — Маннинг, где вы находитесь? — Обошел квартал, сейчас возвращаюсь, — кратко сообщил Тобиас. — Послушайте, Маннинг, к нам поступило заявление о пропавшем человеке. — Только что, — продолжал Резебек. — Приходите в участок, по возможности быстрее. — Вас понял. Буду ждать к половине шестого, не позже. Успел предупредить шериф. Тобиас пристегнул рацию к ремню и с тоской взглянул на пустую бутылку из-под пива. Человек пропал из дома. Кто это? Какой-нибудь сумасшедший программист, решивший выйти на связь к братьям по разуму и отправиться полетать на тарелке? Полицейский закрыл глаза, устало потер веки и, выйдя на улицу, тут же растворился в темноте. Дойдя до середины площади Гермоссила, он внезапно остановился. Над магазинами в одном из жилых домов горел свет. В окне мелькнула фигура и на секунду прижалась к стеклу. Это была молодая женщина. Тобиас постарался тут же забыть о ней и двинулся в сторону Маскотта-стрит, где располагался полицейский участок. Невдалеке он заметил припаркованный черный линкольн. Полицейский остановился, осмотрел дорогой автомобиль, отметил про себя, что номерные знаки принадлежат штату Висконсин, и зашагал дальше. Весьма странная машина в таком месте, как Маскотта-стрит. И уж совсем непонятно заявление о пропавшем человеке. Он остановился под фонарем у входа в участок, и неожиданно перед его мысленным взором возникла фигура Каролины Кассиди. Тобиас подумал о том, как не хватает ему женского тепла.